Из Швейцарии Полякову отозвали в конце 1937 года. Берзина в управлении она уже не застала, не было на месте и многих других. После приезда Марии пришлось учить своих новых начальников премудростям разведки, читать лекции в разведшколе, даже руководить работой групп военной разведки в Европе. В 1937 году возвратился из Испании ее муж Иосиф Дицко. Теперь вся семья была в сборе. Мария Иосифовна обучала разведывательному делу и молодое пополнение, которое направляли учиться в Центральную школу подготовки командиров штаба. Так именовалась к тому времени бывшая школа разведупра. Выпускник военно-химической академии Виталий Никольский, прибывший в ЦШПКШ в мае 1938 года, вспоминал: «В шпионских романах подробно описано, каким экстравагантным способом обучают рыцарей плаща и кинжалы для вербовки агентов. Проникновение на тщательно охраняемые объекты, скрытие сейфов, ликвидации своих противников и так далее. Все это чепуха. Нам пришлось изучать далеко не романтические дисциплины. Это в первую очередь спецподготовка, которую вела выдающаяся советская разведчица Полякова, имевшая колоссальный опыт работы за рубежом». Однако вскоре над ее головой стали сгущаться тучи. Сначала был арестован ее отец, работавший на строительстве автозавода в Горьком. Потом старший брат, учившийся в военной академии, а в конце 1938 года ее вызвал к себе начальник политотдела управления бригадный комиссар Ильичев. После жесткой беседы он сообщил, что ее ждет увольнение из армии. После долгих раздумий Полякова написала письмо наркома обороны Ворошилову. Через несколько дней помощник Ворошилова по телефону сообщил ей, что она может продолжать работать. Ее оставили в разведке. В июле 1939 года назначили на должность старшего помощника начальника первого отделения 3-го военно-технического отдела. Спустя неделю ее непосредственным начальником стал майор Большаков. Вместе с начальником управления Проскуровым она разработала и успешно провела операцию по переброске ценного агента адвоката Биехала из оккупированной немцами Праги в Лондон в аппарат военного атташе, представлявшего разведку правительства Чехословакии в эмиграции, которая находилась там же, в Великобритании. Агент и его жена, которая была связисткой, передавали очень важную информацию до самой победы. Кстати, с разведтупором, затем ГРУ, с 1941 года сотрудничал и начальник чехословацкой военной разведки Франтишек Моравец. Великая Отечественная война застала Полякова на должности старшего помощника начальника 3-го отделения 2-го отдела разведупра. Через несколько месяцев, в октябре 1941-го, ее, согласно плану ЗЗ, опять отправили на нелегальную работу. На этот раз в Москву. Когда подходившие к Москве немецкие войска были уже у Волоколамска, командующий Западным фронтом генерал армии Жуков вызвал к себе начальника ГРУ и приказал срочно создать в Москве агентурную сеть с радиосвязью и конспиративными квартирами. При этом он сказал: «Москву мы не отдадим, но готовиться надо ко всему».